«И какие же это законные основания позволяют мошенникам присваивать себе родовое имущество?» — сквозь зубы произнес я. «Возможно, пока я спал в Российской империи, изменились законы». Честно говоря, я блефовал, потому что не знал ни Конституции Российской империи, ни уголовного, ни гражданского и остальных кодексов. Но я знал точно, что в моем первом мире деньгами и недвижимостью недееспособных граждан распоряжались только под строгим надзором специальных органов власти. Требовались справки, официальное разрешение, уважительная причина. Если этот мир хоть немного похож на тот, то... Я не успел додумать. Мужчина подрагивающими руками открыл дипломат, покопался в документах и передал мне еще одну стопку бумаг. Вот здесь все объяснения. Пробежавшись взглядом по строчкам, я едва удержался, чтобы не зарычать от злости. Во всех справках, квитанциях, рекомендациях по лечению и характеристиках присутствовали два имени. К.Е. Долгопрудный и Ж.Л. Долгопрудный. Подозреваю, что эти ребята валяются в моих покоях, убитые собственным ядом. Так вот, эти доктора подтверждали, что лечение Марка Ломоносова стоит заоблачных денег, и якобы ради того, чтобы покрыть убытки, Раковы продали Архангельскую верфь и собирались продать этот особняк, сперва переоформив его на себя, разумеется. Патовая ситуация. Я не могу доказать, что доктора врали, потому что они мертвы. В сложившихся обстоятельствах меня скорее посадят за убийство двух невинных человек, чем поверят, что я защищал свою жизнь. «Сколько у меня времени на сборы?» — хладнокровно уточнил я и отвел руку в сторону, когда мужчина потянулся, чтобы забрать документы. Я цокнул языком и покачал головой. «Нет уж, господа коллекторы, эти бумажки я оставлю себе, покажу чуть позже адвокатам». «Но у вас нет адвокатов?» Недоуменно произнесла женщина и, поняв, какую оскорбительную глупость ляпнула, плотно сжала губы. Фактически, она сейчас в открытую заявила: «Мой род настолько беден, что я не способен нанять юриста. Только вот мои финансы их никак не касаются». Я не собирался помогать им и просто молчал, внимательно отслеживая их реакцию. Мужчину явно напрягала тишина, он ерзал по дивану и бросал опасливые взгляды на документы, но не требовал их вернуть. Женщина же возмущенно на него поглядывала. Очевидно, ждала, что он поступит по-мужски и поставит выскочку Ломоносова на место. «Вам пора», — улыбнулся я, когда под потолком сгустились мрачные тучи. Казалось, вот-вот грянет гром. «Вас проводят». Мужчина открыл рот, но тут же его закрыл, поднялся и направился на выход. Женщина с негодованием и недоумением смотрела ему в спину, но в итоге просто последовала за ним. Захлопнулась дверь. Я выждал, когда коллекторы выйдут на улицу, а их голоса затихнут, и вытащил смартфон. Они отступили только потому, что были растеряны и не ожидали маломальского отпора. Но скоро они вернутся, и тогда уж точно и документы заберут, и меня выпрут с голой задницей. Так что я пробил в интернете, что могу сделать с юридической точки зрения. А положение Марка Ломоносова незавидное. Я не могу вступить в наследство, а из дома в Петербурге меня выгоняют. Больше в этом городе у Ломоносовых недвижимости нет. Выяснилось, что меня отсюда поперли бы в любом случае. До 20 лет, не вступая в наследство, я имею право жить только в родовом поместье в Москве. Если до официального совершеннолетия не достигну нижней ступени баранга, то потеряю все права на титул и родовое имущество. Вывод один. Мой путь лежит в Москву. Я встал и поспешил в свои покои, по дороге вызвав крабогнома. Он появился мгновенно, держа в одной клешне аптечку, а другой разрезая блистеры. Не отрываясь от важного дела, он предложил: «Великан-хозяин, а давай собирать гостей. Как вчера здесь пить, танцевать. Вот так давай собирать». «Зачем?» «Я ослабительное нашел», — ответил крабогном, словно это все объясняло. «И снотворное». «Рад за тебя», — хмыкнул я. «А теперь бросай-ка все честно нажитое добро и обыщи весь дом, все закоулочки. Мне нужны деньги, золото и драгоценности. Управиться ты должен за час, все неси в мои покои. Ясно? И еще найди мои документы. Там мое лицо будет, фотография. Тащи все, что найдешь». «Ясно, великан-хозяин!» — мученически вздохнул крабогном и растворился в воздухе. На втором этаже меня поджидали Вера и Лера. Они дружно ко мне подскочили и затараторили. «Ну как прошло? Что они сказали? Это как-то связано с махинациями раковых. Если нужно, мы выступим с показаниями. Мы университет-то не заканчивали, но знаем, как оно происходит в суде. Все расскажем. Или вы хотите сначала кофе? Или какао?» «Не старайтесь», — я отмахнулся. «С сегодняшнего дня вы безработные, а я самостоятельно варю и какао, и кофе. Спасибо вам за добрые слова и хорошие отношения, но жалования я вам платить не смогу». Лера всхлипнула, встряхнула рыжими кудряшками и заявила: «А вот никуда мы вас не отпустим. Во всяком случае, в одиночку, вы же последний из рода Ломоносовых. Ваши родители нам бы такого не простили, упокой их душу изнанка». Девушки были настроены решительно. Наверное, привязались к мальчишке Марку, пока ухаживали за его бессознательным телом. Я на секунду задумался и в итоге пришел к выводу, что помощница мне не помешает. Родовое поместье надо будет приводить в порядок, да и бытом заниматься у меня времени не будет. «Ладно, уговорили. Выезжаем через полтора часа». Лера и Вера радостно взвизгнули и бросились мне на шею, крепко прижимаясь с двух боков. Их полные груди впечатались мне в плечи, а жаркое дыхание опалило шею. Объятие не заканчивалось и продлилось значительно дольше приличного. Мне даже показалось, что Лера слегка об меня потерлась. Дешевый приемчик, но простительно. Девушки думают, что обхаживают девственника, а не опытного мужчину. Я мысленно ухмыльнулся. Возможно, чуть позже я их удивлю. «Не расслабляемся!» — гаркнул я командным голосом. «Смирно! Шагом марш собираться!» «Есть, капитан!» — шутливо козырнули девушки, чмокнули меня в щеки и умчались вниз по лестнице. Я вошел в свои покои и чуть не навернулся, споткнувшись о позолоченный подсвечник. «Да чтоб его изнанка сожрала!» Крабогном слишком буквально воспринял слово «золото» и тащил все, что было желтым и хоть немного блестело. В первую минуту мне захотелось его придушить, но потом заметил, что так-то он притащил много полезного. Несколько пачек тысячерублевых банкнот, украшения из платины с драгоценными камнями, паспорт на имя Марка Ломоносова и ценные бумаги на медный рудник и машиностроительный завод. Сделав рейд по соседним комнатам, я нашел чемодан и гардероб с одеждой, подходящий мне по размеру. Так что спустя полчаса я был готов выдвигаться на вокзал. Интернет подсказал, что на ближайшие воздушные рейсы билетов нет, только поезда, один из которых отходит через час с Ладожского вокзала. Я забронировал 3 билета и пошел к Лере и Вере поторопить со сборами. Дверь в их комнату была приоткрыта, и я услышал обрывок их разговора. «Кончить с ним, и я буду первой. Поспорим, дорогая, что я опережу тебя?» Лера самоуверенно рассмеялась. «Да мальчик тает, стоит мне к нему приблизиться. На твои маслы только собаки и позарятся. Просто признай, что ты неудачница и всегда проигрываешь. Взять того же господина Селецкого. Сколько вокруг него увивалось, ножки массировала. А в итоге-то кто его завалила?» «Стерва. Сучка. Я хочу его сама», — прошипела Лера. Бесшумно я отступил за угол и громко позвал, притворившись, что только подхожу. «Дамы, вы готовы?» «Да!» — в один голос прокричали девушки и выбежали в коридор. Каждая катила за собой по небольшому серому чемоданчику. Я вызвал такси, 5 минут ожидания, и мы едем на Ладожский вокзал. Из-за пробок прибыли впритык к отправлению. Пришлось мчаться стремглав к кассам, чтобы выкупить билеты. По дороге я случайно зацепил плечом мужчину в цилиндре. Тот шарахнулся от меня и выругался себе под нос, закутавшись в легкий бежевый плащ.